Если вы не наделены никаким особым талантом, что ж вам, пропадать, что ли? Не прибедняйтесь, абсолютных бездарей единицы, в их число еще надо попасть. Так что напрягитесь и вспомните, какие такие свои таланты вы зарыли в землю и памятник им не поставили. Каждый человек владеет каким-нибудь даром, который часто, как замороженные овощи, лежит в холодильнике души. Разморозьте пакет, и тогда такое в себе откроете. Жизнь человека коротка, как жизнь мухи. Так жужжите же так, чтобы вас услышали, или хотя бы разгонитесь так, чтобы пыль ураганом за вами пронеслась. Буря, ураган в степи, стадо ежей несется. Слышен только зычный голос вожака. «Быстрее! Еще быстрее, ребята!» Молнии залетают в лес, останавливаются по команде. «Стоп! Разойтись! Покормиться!» Ежики тычутся носиками в траву, а вожак самодовольно чешет пузо. Но чем не кони? В западной психологии кураж соотносят с состоянием потока, полета, вдохновения. В восточной — с состоянием творческого просветления, так называемого сатори. Но в нашем понимании кураж существенно отличается и от восточного, и от западного. В русском языке есть созвучное слово «раш», а войти в «раш», как известно, значит впасть в некое вдохновенное неистовство, экзальтацию, сопряженную с риском. Итак, рассмотрим подробнее все три позиции. Куражиться по-западному – это значит на пике эмоций войти в состояние потока, в состояние чрезвычайной творческой активности. Это особое состояние сознания, концентрации, полета. Возникает такое ощущение, будто за тебя все делает какая-то особая сила. Движения отточены до автоматизма, речь легкая, льющаяся непрерывным потоком. Многие ораторы знают эффект 10 минут. В течение этого времени нужно разговорить себя, а далее тебя уже несет. Одна дама, лидер сетевого маркетинга, выходила на сцену в домашних тапочках, на которых были изображены тигры. Люди в зале были в шоке. Она сама обращала их внимание на свои тапочки. «Хотите, я из вас сделаю тигров?» Эффект был потрясающий. Объясняя, зачем она это делает, она говорила: «Я показываю людям, что я свободна от условностей. Я богата и свободна, и могу себе позволить делать, что хочу». Такое состояние люди испытывают в момент творческого подъема, публичного выступления, даже в быту, например, самозабвенно играя с детьми. Как войти в состояние потока? Западный вариант включает в себя три момента. Первый. Нужно от большой задачи перейти к маленькой. Второй. Найти свой путь, начать мыслить оригинально, делать что-то по-другому, уйти от трафаретов. Третий. Преодолеть необходимость самоконтроля, избавиться от него и начать работать в спонтанном режиме. Если достигнут баланс между навыками, умениями и чем-то совершенно новым, значит, вы свободно владеете языком куража по-западному. Кураж по-восточному – это вхождение в состояние сатори, что является квинтэссенцией дзен-буддизма. Суть дзен-буддизма – научиться смотреть на жизнь по-новому, избавиться от стереотипов восприятия, мешающих человеку быть свободным. Сатори – это состояние измененного сознания, которое возникает, как правило, эпизодически. Постоянно пребывать в таком состоянии невозможно. Каковы же признаки сатори? Первое – иррациональность, необъяснимость. Возникает ощущение чего-то потустороннего, как будто что-то управляет тобой, словно ты проник в какую-то другую реальность. Разрывается оболочка обыденности. Второе – интуитивное прозрение, вспышка озарения. Ты постиг мир, ты понял что-то ранее неведомое, ты видишь мир иными глазами, тебе хорошо и спокойно. Третье – утверждение позитивного отношения к миру, сопряженное с приятными эмоциями. Через напряжение ты приходишь к спокойствию. Русский кураж похож на сатори, но у нас он активнее, экзальтированнее, внезапнее. Западный поток – культурный, приглаженный. А в России кураж всегда сопряжен с риском, с шокирующим эффектом, Он гораздо энергичнее. Это некий прорыв из обыденности в праздник. Потрясающее ощущение внутренней свободы, будто крылья за спиной, будто несет нас какая-то неведомая сила. Это состояние внутренней спонтанности, выход на свое истинное «я», ключ к творческому потенциалу. Ощущение новой реальности. Человек в такой момент живет более полной, более интересной, эмоционально насыщенной жизнью. Кураж – это всегда веселье, приподнятое настроение. Люди редко куражатся, находясь в дурном расположении духа. Кураж всегда идет в паре со смелостью. Мы делаем то, что в обычном состоянии никогда не сделали бы. Бандиты собрались брать банк. Маски надевают, передергивают стволы, гранаты по карманам рассовывают, а один рыжий сидит в углу, курит, и вдруг заявляет: «Нет, ребята, я не пойду». Тут же шквал возмущения: «Ты чего, умом тронулся? Сдрейфил?» Рыжий затоптал бычок, сплюнул: «Да куражу нет!»